Глава 142. Ответ Аввы Александра. Другой брат пришел однажды в лавру Аввы Герасима к игумену Авве Александру. «Авва, — сказал гость, — я желаю удалиться из своего настоящего места пребывания, потому что очень скучаю». «Верный знак, — отвечал Авва Александр, — что ты вовсе не думаешь ни о вечных мучениях, ни о Царстве Небесном. Иначе тебе не было бы скучно».